Поскольку переговорить этого франта было решительно невозможно, ограничился коротким обещанием: если вдруг, то сразу к нему, а как иначе? Пока же, я человек бедный, единственное, что могу предложить, кипяток, и то, без заварки и сладостей. Следовательно, ни на что рассчитывать не планирую, злоупотреблять, тем более. От кипятка гордый сын пустынь отказался, с весьма выразительным видом, посмотрев на меня, как на сущего придурка, не понимающего, с кем он разговаривает. Ушел, даже не притрагиваясь к мясу, жадно пожирая его глазами, выждал пару минут, и действительно, появился очередной клиент, желающий меня купить, или же, чтобы я купил его. Каково же было мое удивление, когда вместо ожидаемых слов, для начала, приветствия и благодарности за гостеприимство, с парой дежурных комплиментов, услышал грубоватый, холодный тон. «Ты, тот, кого именую Тамир из Шаллелмара, верно, не видел смысла скрывать. Тогда вставай и следуй за мной. Сегодня ты будешь спать у наших костров, с легким пренебрежением и скукой. У ваших, это у чьих?» — опешил от такой наглости. «Тебе предоставляет свою милость род Кундар Самех из клана Кундар Гания», — заявил с подчеркнутой важностью. «Самех? Не знаем мы никаких Самех. Зачем идти? Нас и тут неплохо кормит. Эх, была бы ложка, обязательно облизал бы, демонстративно, не торопясь. Раз уж не скрывая, показывают клыки, стоит ли манерничать?» Бросил быстрый взгляд на хмурого, напряженного Харима, отмечая, что этого человека он знает, не любит, опасается. «Три в одном. Ты, презренный, не назвавшийся Дарис серебряным браслетом на руке, упомянул общепринятое обращение к бродягам, смеешь отказываться от нашего предложения? От чьего? От друзей клана Бахиалмара. Пожелал выяснить их взаимоотношения. Ты не ответил на мой вопрос. Как и ты, уважаемый», — лениво облокотился на руку, глядя на него из-под полуприкрытых век, чувствуя себя в безопасности, пока в темноте оранжевыми огоньками светились глаза Аюни. Подобная грубость разозлила визитера. «Что же, ты сам нас оскорбил. Пусть так и будет. Не вини клан Гания за ответное недружелюбие. Тень крыльев Алмара уже не настолько широко накрывает пустыню, как раньше. Хватит ли ее на тебя?» — перешел к угрозам. «Мне хватит и чаши вина, и грозди винограда, и щепотки удачи», — мелодично пропел, мысленно добавив, — «и чуть-чуть безграничной власти. Отсюда, до самого горизонта, а там повернуть и еще столько же, пока не уткнешься в табличку с надписью: это только начало, не больше. Мне чужого не надо. Посмотрим, как ты запоешь потом», — посулил непрошенный гость. Развернувшись, пошел прочь от костра, ничего и никого не боясь, прямиком мимо шатров Алмара. «Мда», — глубокомысленно вздохнул. «Если женщина хочет поругаться, ее не остановит ни армия мудрецов, ни здравый смысл, ни отсутствие повода. Если только тортик, а тортика-то у меня и нет. Сдается мне, в этом спектакле я был лишним, всего лишь инструментом в каких-то своих закулисных разборках между Элмара и Гания, которым потребовался повод что-то показать или доказать окружающим, используя меня как демонстрационный стенд. Надеюсь, не в качестве боксерской груши для определения силы удара». В небе послышался шум крыльев крупной птицы, пролетающей над моей головой. Для совы, несколько тяжеловата птичка, и боязливо, раз в железо-то заковалась. «Какие же здесь тогда мыши?» — подумал, продолжая сидеть в прежней позе с тем же выражением лица, не став вертеть головой по сторонам или тем более, задирать вверх. «Надеюсь, теперь-то все», — сокрушенно пожаловался обгорающему на вертеле, почерневшему куску мяса. «Доброй ночи, славному сыну нашей несравненной священной матери Канаан», — услышал спокойный мужской голос. «И тебе того же, уважаемый Дари, сын нашей несравненной матери», — с готовностью ответил на вежливое приветствие, приняв подобающий вид, вновь переключаясь на нужный режим. И спросив разрешение у хозяина костра, мужчина чинно расселся напротив, держась уверенно в себе, с достоинством, но без высокомерия. Обычная, слегка запыленная одежда из хорошей, тонкой ткани, в меру украшений, перстень со слезой зеленого цвета, родовой серебряный браслет на руке. Словом, типичный аристократ средней руки, не слишком старый, но и не молодой. «Позволь представиться, меня зовут Ият из рода Кундар, Муссир. Это свободный род. А как зовут моего гостеприимного собеседника?» — «Амир из Шаллелмара из рода Кундар». Церемонно с ним раскланились, выразив уважение нашим славным предкам. «Какими дорогами вас сюда привело, благородный Ият?» — полюбопытствовал. «Если человек, то есть Дари, пришел ко мне с добрым словом, то и я отвечу тем же, уважив хорошего гостя. Только глупая собака лает на всех одинаково. Простое любопытство, желание увидеть столь выдающегося Дари, к которому на поклон ходит такое множество важных персон, добродушно рассмеялся. Не стоит так удивляться. Моя палатка стоит вон там, показал на одну из типовых, семейных палаток, установленную неподалеку, возле которой в самом деле разместилась большая семья с женщинами, детьми, несколькими взрослыми мужчинами. Для всех места внутри не нашлось, так что мужчины устраивались на ночлег снаружи, на одеялах. Еще обратил внимание на то, что эта палатка находилась за пределами зоны ответственности Алмара. На плохо освещенной, неохраняемой, беспорядочно занятой кем придется территории, всего с несколькими скромными кострами. Поскольку между лагерями, занятыми различными силами, не имелось стен, то естественно, оттуда хорошо просматривались все близлежащие окрестности. Моя палатка, как и Эйда, находилась на краю соседних лагерей, друг напротив друга. За знакомство поздний гость предложил выпить хорошего коллекционного вина приличной выдержки, кувшинчик которого принес с собой. Завязался вполне непринужденный разговор на нейтральные темы. Чуть ли не впервые от меня ничего не хотели и ничего не предлагали. По крайней мере сразу, в открытую. Чудеса. С другой стороны, должно же хоть что-то в этом мире происходить само по себе, без моего участия. От него узнал род Муссир также, как и я, летел на корабле, а не следовал за проводниками. Правда, на другом, не на чайке Дирхама. Пару палаток и горячий ужин для женщин и детей купили уже здесь, на месте, на одну ночь. Немного рассказал о себе, поспрашивал обо мне, но без подробностей, не навязчиво, не требуя откровений, чего и сам придерживался. Недолго посидев вместе, выпив, глава маленького свободного рода ушел к своим, не став затягивать первую встречу, оставив о себе хорошее впечатление. На этом, паломничество, да когда же они уймутся, не завершилось. Правда, меня почтил своим вниманием лекарь Алмара. Чуть ранее встретившись с Умаром и Риадином, конечно же, не смог скрыть от них свежую, окровавленную повязку на руке, оправдавшись собственной невнимательностью и косорукостью, соврав, что порезался, когда точил нож, из-за собственной неосторожности, изрядно повеселив их, о чем Умар не забыл, прислав профессионального врача, заклинателя крови, используя перстень со слезой багрового цвета, похожий на крупное гранатовое зернышко, остроухий дядечка быстро избавил меня от всех ран, шрамов и неприятных ощущений. Кожа прямо на глазах затянула распухшие порезы, возвращая себе естественный цвет. Кроме того, на всякий случай почистил раны, вытянув из них кровавые нити, свернувшиеся в небольшой клубочек. Еще с минуту поводив над ладонью перстнем, вызывая щекотку, кровь будто переливалась под кожей, следуя за его движениями, удовлетворенно завершил процедуру лечения. Не став задерживаться, тут же ушел, забрав с собой повязку, ставшую ненужной, и никем не замеченную, обившуюся вокруг запястья, нить моей крови. На этом ночные посиделки завершились. Уснул почти сразу, как только лег на подготовленное дихи одеяло, со скатанным в рулончик ковриком в качестве подушки. И ведь только закрыл глаза, как тут же меня принялись осторожно тормошить. Захотелось немедленно отругать неуемную слугу, отправив собирать одуванчики, отсюда и до обеда, но передумал, узнав, что вообще-то уже раннее утро. Время сна пролетело мгновенно. Пришлось вставать обратно, недобрым словом вспоминая малое количество часов в сутках. Глава 11. Лагерь принялся собираться в путь перед самым рассветом. На короткий, скромный завтрак меня пригласили присоединиться к семье Бахи Умара, где поделились последними новостями, планами относительно сегодняшнего дня и завтрашней стоянки обоих караванов. Ни о чем не спрашивая, воспользовавшись подвернувшимся случаем, отдал один из мешочков с золотом Умару, объяснив, откуда он у меня появился. Удивившись неожиданному ходу Дархан, отец Риадина забрал реально существующий долг, посоветовав поменьше обращать внимание на торговцев. Оказывается, никаких препятствий, чтобы отдать ему выигрыш в одной из азартных игр, в которой участвовало несколько благородных господ, у Дархан совершенно не было. Меня ввели в заблуждение. Теперь настала его очередь не упускать удобный момент. Умар поинтересовался, не против ли, если на чайке Дирхама мне составит компанию Риадин, по его же инициативе, что парень не подтвердил. Не имея возможности самостоятельно принимать такие решения, обратился к отцу. Ему было банально скучно. с равными по положению сверстниками, тем более, под строгим присмотром родителей особо не повеселишься. Кругом сплошные правила и ограничения. Нужно соблюдать нормы приличия, осмотрительности в словах, делах. Постоянно следить за сохранением лица, помня, что ты не сам по себе, а представитель старого аристократического рода, у которого есть не только права, но и обязанности. С близкими друзьями таких заморочек не требовалось. Они как бы входили в круг своих, почти родни, перед которой не зазорно показать слабость, глупость или искренность. Приятно было слышать, чего скрывать, что меня включили в этот список, точнее, одобрили. На вопрос, что он собирался делать на корабле того, чего не мог здесь, Рядин, заговорщицки подмигнув, заверил, есть у него одна задумка, которую хотелось бы проверить в деле, с моим непосредственным участием. Молодец, смог заинтриговать. Получив согласие, Умар позволил Рядину покататься на чайке Дирхама, под мою ответственность, подразумевающую, если с ним что случится, я гарантированный покойник. Уже намного позже, когда флот снялся с якоря, отправившись в путь, опережая все еще сонно ворочающийся лагерь, которому требовалось гораздо больше времени на сборы, Рядин озвучил свою задумку. Достав из поясного кошеля красивый старинный перстень с инкрустированным в него слезой, подозрительно знакомого цвета, темно-синего, с черной сердцевиной и такими же прожилками. «Смотри, что у меня есть», — похвастался перстнем. «Камень пространства», — заинтересованно присмотрелся. «Верно, позаимствовал в сокровищнице. На время», — признался, с небольшим сожалением. Без спроса, с подозрением осведомилась невысокая, большеглазая девушка с миленьким курносым носиком. «А как ты себе представляешь объяснить, зачем он ему нужен?» — высказался высокий вихрастый парень с ухоженным, аристократическим личиком. «У Рядина, помимо меня, были и другие друзья, настоящие, с самого детства. Вторая дочь Демира Фальсинабра и сын одного из придворных советников, Джанах из рода Кундар, Ильтип, род управленцев, насколько я понял из объяснений парня. Среди друзей Рядина был еще один парнишка, похожий на золотую монету, такой же круглый, блестящий дорогой, происходящий из семьи казначеев, причем, тоже Элмара, только из второй семьи, но он остался в основном лагере. Родители не отпустили бедного мальчика на прогулку, опасаясь, что на него тут будут дурно влиять, и вообще, нечего ему делать в этом нехорошем, грязном, неприятно пахнущем месте. Среди всех этих бродяг и проходимцев, чрезмерно опекая своего любимого по росту есть ребенка, у Ри аспект воздуха, а у этой слезы, пространство, указал Джанах на явное несоответствие. Может, он сказал, что собирается показать перстень какому-нибудь мастеру слез, вызвал у меня улыбку таким забавным прозвищем, проконсультироваться, или наставнику, предположил Эбра, которой не понравилось, что ее посчитали глупой. Признаваясь в недоверии к экспертам, отвечающим за сокровищницу, издеваешься, да, могу еще в нос дать, чтобы не умничал, проворчала уязвленная девушка. Несмотря на свою детскую фигурку и личико, в комплекте с хрупкой внешностью и невысоким ростом, она была прирожденной воительницей, по характеру, этаким хомячком-берсеркером, миленьким, но ужасно воинственным, что только добавляло ей шарма. Весьма подвижная, энергичная девочка, насколько успел заметить, взошла на корабль, в поисках приключений, в первых рядах, обогнав даже Рядина, испортив планы отца оставить ее подле владыки, с другими Фальсин, чтобы ничего не натворила. Училась сдержанности, манерам и ответственности, на примере благородных дочерей Элмара, а не влезала с их сыновьями в разные проделки. «А дотянешься?» — по-дружески, посмеялся над ней Джанах, без намерения обидеть. «А я подпрыгну», — ничуть не смутилась девушка. «Спорим, что ногой в прыжке дотронусь до кончика твоего носа, не сломав его, даже боли не почувствуешь. Так, легкую щекотку», — многообещающе прищурилась, делая вид, будто заранее примеряется для удара. Нашла чем хвастаться. «Лучше давай поспорим, что ты не сможешь сделать такую же тонкую вышивку, как у моей сестры Дахны», — ничуть не испугался ее угроз. Самоуверенная улыбка Абры слегка померкла, как и желание продолжать этот разговор. «Я Дашун, впекло ваше бесполезное рукоделие. Мне оно нужно, как пятая нога козе, вместе с иголками и нитками, с пренебрежением. Что я, дурочка что ли, учиться вышивать крестиком? Отстойное занятие для истинных Дашун», — горделиво вздернула носик. «Лучше попробую уговорить ее посоревноваться со мной в борьбе, скачках или метании ножей. Посмотрим, как тогда запоет. Вдыхая дорожную пыль, самоуверенно объявила о своем превосходстве над какими-то там домохозяйками. То есть, по-твоему, да шун зазорно брать в руки иголку и нитку, уточнил коварный Бжанах, что-то задумав. Наверное, как и поварешку. Конечно, убежденно согласилась Абра, не заметив подаваемые Риадином сигналы. Странно, ухмыльнулся Бжанах, а твоя мать придерживается другого мнения, считая, каждая хорошая жена должна уметь позаботиться о своем мужчине. Надо будет у нее уточнить, неужели для тебя сделали исключение, признав, что так никогда и не удастся выдать замуж, получив вместо принцессы сокровища рода очередного рядового боевика. Абра тут же переменилась в лице, зябко поведя плечами, забеспокоившись. Стоявшие на заднем фоне Харим с супругой заулыбались, загадочно переглянувшись. Надо будет позже расспросить их об этой, по-видимому, замечательной женщине, дрессировщице бесстрашных боевых хомячков. Не надо ничего спрашивать у матушки, это только мое мнение, личное. И вообще, как ты посмел увести разговор в сторону, негодяй? Пока Абра выясняла отношения с Бжанахом, что для них было в порядке вещей, угрожая потренировать на нем навыки кулинарии по приготовлению отбивных котлет, Риадин протянул мне перстень, не обрушая внимания на эту шумную парочку. Надень. Мне наставник все уши прожужжал на тему того, как коварны и опасны заклинатели пространства. Хочу в этом лично убедиться, а заодно, потом посоревнуемся в меткости. Постреляем с летящего корабля по мишеням. Давай договоримся сразу, чур без помощи духа. Проверяем только личные умения и сноровку. Разница в силах здесь не будет играть никакой роли. Согласен, практика мне действительно не помешает. Как и получше узнать, чем же я, собственно, владею. Поэтому согласился, не раздумывая. Чтобы никому не мешать, переместились на самую корму судна. Наша охрана, кто бы детишек отпустил без присмотра, огородила свободный пяточек пространства, прикрыв собой от чужих взглядов. Для начала утолил жажду Риадина узнать, правда ли заклинатели пространства самые выдающиеся в мире воры. Положив на палубу яблоко, прикрыв его глубокой чашкой, попросил что-нибудь с ним сделать, не трогая посуды, с расстояния. Желательно, в идеале, достать и съесть. Задумка мне понравилась, а вот реализация нет. Под, порой грубоватыми шуточками неугомонные бры, не ставящие цели кого-либо обидеть, болеющий за чашку, и Джанаха, ей в пику, поддерживающего меня, чуть мозг себе не вскипятил, пытаясь придумать какой-нибудь способ, безрезультатно. Причем, судя по ощущениям, надо мной потешался даже Шиссери, которого эти потуги явно забавляли. Такое чувство, будто его любопытная мордочка выглядывала из-за плеча, а сам змей с удобством обвил мою шею, заняв место в зрительском зале, настолько явственно, что пару раз украдкой ее почесал, расправляя плечи, пытаясь равномерно распределить нагрузку. Змею тоже было интересно, что у меня получится, без его, королевской морды, помощи. А уж от настолько детских, слепых манипуляций со стихией пространства, и вовсе потешался, чем изрядно раздражал, замотивировав на нужный результат. На 12-й попытке, устав от затянувшегося представления, Риадин, подняв чашку, яблоко на месте уже не обнаружил, не понял, куда оно делось, озадачился парень, заглянув в перевернутую чашку, будто мог в ней найти ответ. Поймав на себе три пары заинтересованных взглядов, устало пожал плечами. Понятия не имею, у меня его точно нет. Вернуть все как было, не удалось ни с 10-й, ни с 20-й попытки. Как и найти пропажу где-нибудь в другом месте. Яблоко словно испарилось, с концами. Никак его не ощущал, ни в этом мире, ни в другом, ни в желудке Шиссари, на что грешным делом подумал. Абра даже предложила меня обыскать, предположив страшное, непростительное, нежелание делиться вкусным сочным яблоком с друзьями. Получив отказ, не унывая, перешла на запасной план. «А давайте я его побью, он сразу во всем признается», — воодушевилась. Разминая кулачки, кровожадно меня разглядывала, немного переигрывая. Агрессии от нее совершенно не чувствовалось, только веселье. «Абра, если возьмешь любого дари на этом корабле и будешь его долго бить, он тоже во всем признается, даже в том, о чем до этого и не знал», — укорил Бжанах поучительным тоном. «Понятно», — Риадин задумчиво почесал голову, — «доверять тебе что-нибудь спрятать, я точно не буду». Эх, а ведь такие возможности открывались. Можно было незаметно пронести в комнату, поймав насмешливый взгляд Абры, стушевался, не став развивать свою мысль. Следующие эксперименты дали столь же невпечатляющие результаты, чего только не перепробовали, пытаясь найти границы моих возможностей. После очередного провала стало немного стыдно. В основном получались мелкие, простенькие манипуляции, не более. «Не переживай», — успокоил понимающий Рядин. «У тебя, как и у всякого новичка, отсутствуют необходимые знания, как и опыт, что вполне нормально. Я бы испугался, узрев умение настоящего мастера или гения, получись все с первой попытки. Видел бы ты мои первые шаги в освоении великого искусства элементов. Вот где была настоящая неуклюжесть. К тому же твои меридианы еще не восстановились. То, что продемонстрировал, уже можно считать удивительным, с точки зрения скорости восстановления. Смотри на это как на легкую оздоровительную разминку. Не перенапрягайся», — посоветовал относиться к происходящему легче. Его слова действительно помогли, немного подняв настроение. Не став браться за серьезные вещи, перешли к мелким фокусам. Эксперименты с монеткой и цепочкой привели к их потере. Никакой зрелищности, как при работе с другими стихиями, не наблюдалось. Вещи просто бесследно пропадали, с концами, совершенно незаметно. Зато выяснили, что я мог их не только терять, но и ломать, чего Рядин и добивался. Без этого посостязаться в стрельбе по тарелочкам, которую он задумал основным развлечением, нам бы не удалось. Самым обычным, глиняным, техника элементарной пули, показанная Рядином, оказалась достаточно проста. Нужно было вытянуть из слезы элемент, придав ему форму маленького плотного шарика. Еще лучше, в виде сжатого вихря, который при команде мог развернуться, или и вовсе, в нужный момент взорваться. Тогда, не обязательно напрямую попадать в тарелочку. Главное, ее разрушить. Поскольку у Рядина аспект воздуха, то его элементарные пули прекрасно подходили для этой задачи. Да, даже оброогненными снарядами справлялась намного лучше меня. Более того, она своими трассерами напрямую умудрялась разбивать тарелочки, показывая мастер-класс по стрельбе. Потрясающая меткость. Моя искренняя, восторженная похвала вынудила девушку сиять от удовольствия, как натертый до блеска чайник. Еще чуть-чуть и запыхтит, что послужило причиной дружеских подколок со стороны Рядина и Джанаха. Зато мои пространственные пульки были практически невидимы, проходя сквозь любые материальные предметы, не теряя убойной силы. Их нельзя было отклонить. Тарелочки разлетались на кусочки от чудовищных внутренних деформаций пространственного вихря. Весьма страшное оружие, если хорошенько оценить их со стороны. На фоне сравнений, чья пулька круче, пространственная, воздушная или огненная, Абра воспылала нешуточным энтузиазмом. Начало задавать темп и характер забав, превратив их в состязание, кто круче, переживая за чужие успехи так, будто это ее заслуги или неудачи. Полностью перетянув на себя одеяло организатора, убедившись, что всех все устраивает. После, когда более-менее освоился с новой техникой, устроили полноценное соревнование с наградой. Скажу сразу, для меня это было очень сложной с непривычки задачей, но увлекательной. Давно так не развлекался, позабыв, где и с кем нахожусь, испытывая к ребятам и юной барышне настоящую благодарность. Джанах, который не являлся заклинателем, метал неглубокие, почти плоские тарелочки, отправляя их в полет с кормы летящего корабля, а мы по очереди пытались их разбить, условившись использовать только технику элементарных пуль. На заданном расстоянии, высоте, с поворотом, с одним прикрытым глазом, с вытянутой рукой или другими дополнительными условиями, призванными увеличить сложность задания, добавляя азарта, уравняв, насколько возможно, шансы участников. Задача ведь стояла не просто разбить все тарелки и разойтись, а получить от этого удовольствие. Мне доставались наиболее легкие, самые трудные – Абре, насколько хватало воображения и совести, а под конец первой стопки мишеней, ограничившись только лишь воображением. Невзирая на это, ехидная малышка уверенно шла к званию королевы соревнований, переплюнув в мастерстве и меткости всех, продемонстрировав настоящий талант. Глядя на нее, зависть брала. Не уверен, что даже с ружьем сумел бы исправить ситуацию. По ее словам, всему виной наша лень, криворукости большое, да неприличие, число тренировок, да из нее прямо какого-то терминатора в юбке лепили, судя по описаниям. После моего предложения разбить тарелочку у земли, в прыжке, высунув язык, Абра пообещала, что следующей пулей случайно подпалит мне зад, даже если это будет стоить ей победы в состязании. Пришлось поумерить требования. Вдоволь повеселившись, уселись отдыхать прямо тут же, на площадке, устроив небольшой пикник. Как на заказ, вовремя появилась корзинка с легкими закусками и напитками, принесенная личной слугой Рядина. Амир выбыл первым. У него меньше всего очков. Значит, ему присуждается 10 щелбанов от каждого. Извини, но ты какой-то слабенький. Быстро выдохся. Он еще не оправился от травм. Врач советовал ему не напрягаться еще несколько дней, выступил в мою защиту Рядин, позабыв, что сам же меня и заставил нарушить эти предписания. Тогда это меняет дело, но не отменяет наказание. Раз согласился на игру, с заданными условиями, то пусть платит по счетам, непреклонно заявил Абра, или сразу бы внес в них поправки, до, а не после. Не возражаю, согласился с ее словами. Я знал, на что шел с самого начала. Не питая особых иллюзий на свой счет, мне нужна была практика, и я ее получил. Поэтому настроение было приподнятое, несмотря на последнее место. Бессердечное, Джанах попытался устыдить девушку. Молчи, неудачник. Мог бы тоже поучаствовать, укорила его. Я же знаю, ты вполне прилично метаешь ножи. Почему бы ими не разбивать тарелочки? Какая разница, чем? Нет уж, что я дурак, что ли, с тобой состязаться? Сразу отказался от этого сомнительного удовольствия. Эй, возмутился Рядин. А мы тогда с Амиром кто? Бесстрашные заклинатели, храбрецы. Заклинатели, что? Продолжил обмазывать потоками лести, нахально усмехаясь, чем портил весь эффект. Помолчи, с тобой позже решим, что будем делать, заткнула его фыркнувшая, довольная собой девушка. Согласен, поддержал Рядин, не отвлекайся, тебе по 5, обрадовала и его, переключаясь на новую жертву. А мне почет, слава и обращение как к королеве до самого вечера. Да, моя королева, покорно вздохнул Рядин, склонив голову. Не вижу радости на твоем лице, заулыбалась девушка. Потому что ее там нет. Как насчет отыграться? Скажем, через пару часиков, легко. Вам все равно не победить эту королеву, мальчики. Смиритесь. Могу ли я тоже присоединиться к вашей игре? Со спины послышался мягкий, ласкающий слух, голос Эрдис. Реакция последовала незамедлительная. Одно дело дурачиться в компании друзей детства и кандидата на вступление в их круг, за которого поручились, а другое, перед посторонними, еще и значительно выше по статусу. Наиболее разительно изменилась Абра. Ее как подменили. Девушка тут же выпрямилась, перестав улыбаться, становясь серьезной и собранной. Расправив платье, почтительно склонилась перед Эрдис, как того предписывали правила. Светлого вам дня, Бахи Алмара. Бахи Алмара, склонился Джанах, чуть выше, чем Абра, с меньшей задержкой в согнутой позе. Сестра, кивнул Рядин. Повторил действия Джонаха. То, что можно сказать наедине, нельзя публично, пока не сменится формат беседы с официального на дружеский. Эрдис, ничуть не смущаясь, повторила вопрос, придавливая взглядом, показывая, отказ как минимум ее обидит. Глядя на вас, мне тоже захотелось немного размяться и развеяться. Надеюсь, никто не против. Ну же, не стоит быть такими серьезными. Я буду вести себя хорошо и приму любой результат. Позвольте и мне присоединиться. Пожалуйста, вежливо попросила. Брат, замолви за меня словечко, состроила ему жалобные глазки, использовав запрещенный прием. Интересно, чего добивается, и чего опять здесь забыла. Только не говорите, что это ее корабль. Сделав несколько комплиментов Абре, упомянув знакомство с родителями Джонаха, передав им наилучшие пожелания, переключилась на меня. Господин Намир, вы ведь не боитесь слабой, хрупкой девушки? Или настолько не уверены в своих силах, с оттенком жалости и сожаления, пытаясь надавить на чувство протеста? Где тут слабое, хрупкое, пусть покажут. На усмотрение остальных, скромно отозвался, проигнорировав ее слова, отдав другим право принимать решение. Я как пришел, так и уйду, а им с этой паучихой жить, по соседству. Отвернувшись в сторону пустыни, невозмутимо вгляделся вдаль. Мое равнодушие заставило одну из бровей Эрдис едва заметно дернуться. Впрочем, на выражении лица одинокой, скучающей девушки из хорошей семьи это никак не отразилось. Напроситься в нашу компанию, ожидаемо, трудов ей не составило. После чего, для вида поизображав воспитанную сестру Рядина, внимательную и радушную к его друзьям, бросила вызов обреза звания королевы. Пару раз предвкушающе мазнув взглядом по моему лбу, проказница такая. Пока восстанавливали силы, продолжая пикник, Ирдис, свободно устроившись рядом с братом, попыталась непринужденно поддержать заметно увядшую с ее приходом беседу, предлагая новые темы, втягивая в их обсуждение остальных. Получалось не очень хорошо. Собравшиеся отнеслись к появлению Ирдис настороженно, держась подчеркнуто вежливо и официально, не расслабляясь, включая Рядина, не зная, чего от нее ожидать. Насколько разобрался, позиции Ирдис в клане были намного выше Рядина, чем она беззастенчиво пользовалась, послужив основным препятствием для полноценного вливания в наш коллектив. Понимала это Ирдис. Когда настала пора отыгрываться, на чем поймала Рядина, то сразу обозначала свое намерение выиграть, составив жесткую конкуренцию Абре, вынуждая ее постоянно ощущать давление, невинным словом, жестом, взглядом, извинениями, похвалами, подчеркивая увеличивающийся разрыв между ними. К чести Фальсин, она боролась упорно, немногословно, пусть и проигрывая по очкам, но признавать поражение не спешила, стараясь всеми силами сократить отрыв. Мне понравился ее настрой, решил немножко похулиганить, уравнять шансы. Когда настала очередь стрелять Ирдис, сосредоточив на себе все внимание, незаметно сместившись за спины остальных, обратился к аспекту пространства, растянув прямо вплотную к ее спине ткань воплощенной стихии, провел по ней вымышленным пальцем, снизу вверх, вдавливая вглубь, по линии позвоночника. В нужный момент, когда тарелочка уже заскользила по воздуху, сконцентрировавшись, выполняя технику воздушной пули, Ирдис внезапно вздрогнула, издав невнятный тонкий звук, сквозь плотно стиснутые зубы, словно наяву увидел, как по ней мурашками пробежала нервная дрожь, волной, снизу вверх, аж кончики волос приподнялись, будто наэлектризованные. Воздушная пуля ушла гораздо выше цели, в небо. Невредимая тарелочка, описав пологую дугу, воткнулась в песок. Резко обернувшись, с покрасневшими щеками, девушка открыла рот, но посмотрев на сильно удивленных Рядина и компанию, не понявших, что произошло, промолчала, медленно его закрыв, сверля меня убийственным взглядом. Не так важно, что скажет, сколько, сможет ли доказать, что-то случилось. Невинно, с участием спросил у Ирдис. Пару секунд подумав, натянуто улыбнулась. Ничего, рука соскользнула. Твоя очередь, Фальсин. Для вида потерев запястье, разрабатывая его, отошла в сторону, освобождая место Абре. Та, смерив нас обоих подозрительным взглядом, вышла вперед. Метай. По готовности, попросила Джонаха. Тарелка устремилась в воздух, двигаясь по той же траектории и с той же скоростью, что для Ирдис. Абра права, бросок у Джонаха, действительно, весьма точен. Как по заказу, досадная промашка вышла и у Абры. В самый ответственный момент, неуклюже дернувшись, замешкалась, задержав выстрел огненной пули, пролетевшей далеко от цели. Покосившись взглядом на Ирдис, замкнувшаяся в себе Абра отошла от барьера, стараясь ни с кем не встречаться взглядом. Что-то случилось, скопировала Ирдис мои интонации. Ничего, случайно отвлеклась, с некоторой осторожностью, неохотно признала Фальсин, начав расправлять края одежды, приводя себя в подобающий вид. Только тупой бы не догадался, что что-то происходит. Случайно промахнуться, настолько паршиво исполнив технику, не могла ни одна, ни другая девушка. Игра явно пошла не по правилам. Наступила моя очередь. На виновнике скрестились аж 4 одинаково недовольных, мрачных взгляда. Как на зачинщике безобразий, вопрошающих, и как нам теперь выходить из этой щекотливой ситуации. Мы, не сговариваясь, переключились на совершенно другую забаву. Я знаю, что ты знаешь, что я, но ничего не скажу. Мысленно, быстро прокрутил барабан развития событий до логического завершения, просчитывая варианты. Спустя очень короткий промежуток времени понял, я эпический идиот. Теперь, перед нами три варианта. Продолжить игру, делая вид, что ничего не происходит, мешая друг другу, стараясь не попасться. Заменив стрельбу по тарелочкам, состязанием уловок, либо оборвать ее, либо попытаться сгладить инцидент, не допустив его повторений. В любом варианте, ни о каком взаимном доверии речи не шло. Своими руками превратил дружеское соперничество в противостояние, в котором обязательно будут как победители, так и затаившие обиду, побежденные. После игры, а она рано или поздно закончится, мы уже не сможем непринужденно все вместе сидеть и болтать о пустяках, не обращая внимания на сказанные друг другом глупости. относясь к ним уже по-другому. Можно сплотить группу против общего врага, Ирдис, вынудив ее уйти, но тогда наша вражда перейдет на качественно другой уровень. Могу помочь Ирдис раздавить Абру, но тогда заполучу недоброжелателя в кругу друзей Рядина. Могу самоустраниться, пусть делают, что хотят, но этого в свою очередь не забудет Рядин, которому создам большие, долговременные проблемы из ничего. Куда ни посмотри, сплошные минусы. Пауза начала затягиваться. «Амир, твоя очередь», — ласково напомнила Ирдис, сложив руки за спиной. «Ах да, простите», — задумался. «Джанар, можно посмотреть, хочу посчитать». Подойдя ближе к стопке оставшихся тарелочек, отобрал из них несколько штук. Остальные, легким движением ноги, превратил в столбик, рассыпающийся в полете, улетевший за борт посуды. «Мои извинения», — поскользнулся, совершенно ненатурально рассмеялся, не показывая ни капли раскаяния. Как ни в чем не бывало, быстро подскочил к растерявшейся от неожиданности Абре, подхватывая ее инстинктивно напрягшийся кулачок, которым легонько стукнул по тарелочкам, разбившимся от легчайшего касания. «Все вместе. С моей помощью, конечно же. Поздравляю, ты только что сравняла счет», затряс ее рукой, вынуждая вырвать из моей слабенькой хватки. «Теперь у вас боевая ничья. Эх, один лишь я в пролете. Явный и бесспорный проигравший. Рядин, как негодяй, который меня не остановил от опрометчивого поступка, исключается из состязания, как и лишается всех привилегий победителя и побежденного. Надеюсь на ваше милосердие, а прекрасные девы, каждая из которых теперь отвесит мне, как договаривались, по 10 щелбанов». Скорчил жалобное, несчастное личико будущего страдальца. Учитывая эфирное усиление тел, плюс способности заклинателей, они вполне могут этими хрупкими пальчиками кровельную черепицу разбить, не то, что чей-то лоб. Ведь мы заранее не договаривались не использовать эфирные силы, рассчитывая на благоразумие участников. А чтобы хоть как-то обезопасить свою пустую голову, предлагаю сделку. Вы забываете о выигрыше, а я научу вас одной забавной игре, поучаствовать в которой приглашаю всех присутствующих, включая Бахи и Ирдис. Кивнул ей на полном серьезе. Пусть это будет моим маленьким извинением за испорченное настроение. Глядя на нее, позволил небольшую вольность, обратившись напрямую: «Доверьтесь мне», первым сделав шаг к примирению. Ирдис ненадолго застыла, лихорадочно обдумывая неожиданный поворот событий с непрогнозируемым продолжением, включающим столь же неожиданное персональное приглашение, чем сумел ее удивить, сбив жажду мести. Одно дело, по сути, навязаться, а другое – быть приглашенной стороной. К тому же я оказал ей большую услугу, предоставив право самой решать, как поступить дальше, отдав инициативу. Может, не признать такую ничью, требуя больших извинений, с оговоренной наградой, пойти навстречу, заслужив искреннюю признательность всех присутствующих, свести все к шутке, либо же, напротив, раздуть конфликт, осадить взорвавшегося Дари, посмевшего так разговаривать с высокородной госпожой, наводя других на разные, нежелательные мысли. Все зависело от ее первоначальных намерений, которые сейчас вскрою. Узнав, для чего она пришла, поиздеваться, самоутвердиться, отомстить, хорошо провести время, завести друзей, или же, с другой целью. Все молча ждали, не мешая Ирдис думать, ведь им тоже хотелось это узнать. Во взгляде Абры, адресованном мне, заметил тень заинтересованности и, чуть глубже, благодарности. Для нее предложенный выход был наиболее благоприятный, позволивший сохранить лицо. Понятно, что она бы не рискнула бросать прямой вызов Ирдис, толкая ее под руку, а значит, неминуемо проиграла. Став крайней, Ирдис решала сложный вопрос: стоит ли мне доверять, и что же такого еще припас в рукаве, чем хочу извиниться, откупиться или подловить, поставив в глупое положение, с чем никак не могла определиться. Как же ей поступить? Попыталась прочитать ответ по моему лицу. Глупая. Еще Светка, крокодилья дочь, просила не светить своим букварем, когда в чем-нибудь провинюсь, предпочитая читать что-нибудь более содержательное. Правда, когда подарил книгу «Войну и мир», кто-то забыл в брошенном вагончике, стоявшем в отстойнике чуть ли не с ледникового периода, шутку почему-то не оценила, даже не открывала. Откуда знаю, так заначка на 10-й странице как лежала, так и продолжала лежать в полной безопасности, а ведь ее горячо любимая мама всегда говорила: «Читай, доченька, больше, будешь богатой». Светка же, предпочитала чаще краситься. Пусть в итоге и осталась дурой, но зато красивой. Эх, как ты там, без меня. Воспоминания, пусть немного поблекли и размылись, но все еще напоминали о себе. С каждым разом, все реже и реже, заменяясь свежими, яркими, захватывающими дух. И во что же предлагаешь нам сыграть? Кинула Ирдис в пруд пробный камушек, замеряя глубину, намекая, что компромисс возможен, но зависит от величины компенсации. Кто знает, загадочно улыбнулся. Вы сначала с Аброй определитесь, согласны или нет, но предупрежу сразу. Эта игра только для храбрых и решительных Дари, не боящихся принять вызов. Стеснительным и робким в ней не место, заманивал в ловушку, щедро разбрасывая вокруг приманку. Она не требует воинских умений, либо каких-то особых знаний. Проверяя в первую очередь наш ум и находчивость. Нетребовательно, проста в понимании, уравнивая разницу в силе, возрасте или хитрости, мы все будем в одинаковом положении. Именно в этом кроется самый главный ее плюс. Согласитесь, продолжала искушать. Отлично, заинтересовать публику удалось, разжег их любопытство. И еще, в нее лучше всего играть в кругу друзей, либо тех, кому доверяешь. Иначе тебя могут сильно подвести, выставив в очень неприглядном свете. Эта игра позволяет испытать не только гибкость ума, но и узы доверия, нанес страшный удар по размышлениям Ирдиса скрытой ловушки. Но мы же не такие, верно? Судя по реакции слушателей, мне не очень-то верили, особенно со стороны чутко прислушивающихся слуг и охранников, которым стало не менее любопытно, о какой игре идет речь. Ну вот, чем сильнее заверяешь, что все без обмана, тем меньше тебе верит. Все, я обижен, что им и продемонстрировал. Ладонью приподнял челку, выставляя на всеобщее обозрение открытый лоб. Хорошо, хорошо, сдаюсь. Отвертеться не удалось. Кто будет первым, уважаемые Дари? Получу заслуженное и расходимся. Пойду соседа по каюте подбивать сыграть со мной в эту замечательную игру. Смешную, да колик в животе. Даже не упрашивайте остаться. Учитывая, что согласно людской молве любопытство сгубило не только кошку, но и женщину, причем неизвестно, в какой последовательности, кто за кем следил, мой лоб остался в целости и сохранности. Резкая смена тактики, попытавшись отговорить их от этой авантюры, сославшись на десяток нелепых причин, привел к резкому всплеску агрессии, с требованиями здесь и сейчас сыграть с ними в эту долбанную игру, или умереть в страшных муках. Против меня ополчились все, встав единым фронтом. Мы уже все поняли, хватит ворошить осиное гнездо, попросил Рядин. У тебя вообще чувство самосохранения присутствует? Не знаю, не смотрел, легкомысленно пожал плечами. Всем барахлом в походных сумках заведует Кунан Нурадин. Потом поинтересуюсь, захватила с собой или нет. Не самый ходовой товар. Тебе нужна? Поинтересовался. Спасибо, своей хватает, заметил с иронией. Говори название, не испытывай мое терпение. Я ведь могу и отвернуться, и уши заткнуть. Абра, тебе пары минут хватит, управлюсь за одну, зловеще пообещала девушка. Злая ты, но я добрый, отходчивый. Слушайте сюда, мне нужно много мелких одинаковых бумажек и письменные принадлежности. Найдутся? Слуги Алмара нашли требуемое в короткие сроки. Расставив всех в кружок, по правую руку от себя поставив Ирдис, а по левую Абру, объявил. Правила просты. Посмотрите на Дари справа от вас. Представьте в уме какую-нибудь предмет, внешний вид которого он, или она, знает. Неважно, живой, неживой. Напишите на бумажке, так, чтобы никто не увидел, что это за слово. Каждый передает свою бумажку соседу справа. После этого по очереди выходим в центр и жестами, мимикой, пытаемся показать его так, чтобы остальные, кроме первоначального владельца записки, угадали написанное на бумажке слово. Если кто-нибудь угадывает, одно очко получает тот, кто показывал. Если нет, тот, кто загадал. Поэтому нужно указать такой предмет, который ни за что не удастся назвать, без подсказок. Губами название не произносить, взглядом на похожие предметы не показывать. Зачем будет следить загадавший слово? Это в его интересах. Сделав полный круг, начинается новый, но уже в обратную сторону. Пишем для того, кто стоит слева. И так до тех пор, пока у кого-то первого не наберется 4 очка. Победителя будем 10 раз подбрасывать на руках, громко крича то слово, или пожелание, которое он захочет. Скажем, «Славься, королева! Долгих лет жизни, великий, самый умный или красивый на свете, мы глупцы!» да что угодно, но, в пределах приличий, не задевая своей чести или посторонних лиц. Компания загрузилась правилами, пытаясь найти подвох. Звучит достаточно просто, подивился Рядин. Уверен, что это именно та игра, о которой ты говорил. Что в ней такого? Бахи Алмара ласково обратился к девушке, справа от которой стоял Рядин. Будь добра, напиши ему ветка колючки или хвост собаки с бантиком. Мне будет крайне любопытно, как он их попытается показать на себе. Вот теперь народ проникся задумкой куда глубже, представив это действие. Рядин даже побледнел, с мольбой взглянув на сестру. Ты же не будешь загадывать всякую гадость? Конечно, нет, таким же медовым тоном заверила Ирдис, коварно улыбаясь. Лично я бы ей не верил, с таким-то задумчивым прищуром. Похоже, Рядин считал так же, оглянувшись в поисках повода для бегства. Друг, не забывай, на втором круге настанет твое время, напомнил ему. Поэтому говорил, это игра, разминка для ума, сообразительности и доверия. Что твоя уважаемая сестра посеет, то и пожнет. Неужели, заранее признаешь, что твое воображение хуже? Если поможешь разгадать ее загадки, то она не получит ни одного победного очка. Все заберешь ты, за ее счет. Бахи Алмара может как помочь тебе выиграть, так и помешать. И наоборот, можешь помочь ей, или соседу, по другую руку. Или, продолжил делиться хитростями, любому другому, как оказавшись самым проницательным, так и самым, прости, глупым, который в упор не отличит ложку от седла. Представляешь, сколько у тебя вариантов. Сорви планы врагу, помоги другу. Можно играть и командами, против чужаков, но мы будем, каждый сам за себя. Чтобы не было недоразумений, обратился ко всем, после получения или потери очка, показывая им остальным написанное слово. А то, думал об одном, изображал другое, написано третье. Схитрить не удастся. Посчитав затею довольно необычной, интересной, согласие всех участников было получено. Развлечение началось. Получив от меня свернутую записку, со словами «от меня, вам», Ирдис не сразу ее открыла. С некоторой опаской, скрывая волнение, развернула, прикрыв ладонью от посторонних взглядов, не зная, правильно ли поступила, что согласилась, а еще, что не стала с кем-либо меняться местами. Прочитав загаданное слово, несколько секунд растерянно хлопала ресницами, став подозрительно недоверчивой, перечитала еще раз, внимательнее, выискивая скрытые послания, после чего бросила на меня быстрый, непонятный взгляд. «Ну и чего тебе, дикое дитя песков, не нравится в слове красивый цветок? Я ведь даже ромашку в углу нарисовал». Для наглядности, подумал, удерживая на лице легкую загадочную улыбку, под названием «Хрен прочтешь, гадай до бесконечности», как опытный игрок в покер. Задание «Проще некуда». В свою очередь, получил от Абры бумажку со словом «Кобра». Тоже простенькая задачка. Первым чужое очко, за неразгаданное слово заработал, как ни удивительно, Джонах, загадав Абре мозаичная пана. Я-то думал, она пчелиные соты показывает. Рядин предположил, что узорчатый ковер. Словом, молодец, заслужил тяжелый, многообещающий взгляд возмущенный Фальсин, пославший ему персональный жест ребром ладони по шее. Первый круг заставил разогреться ребятам и девчатам, позволив ощутить им уверенность в своих силах, почувствовать себя свободнее, понемногу раскрываясь перед остальными. Игра, на самом деле, была больше развлекательной, нежели интеллектуальной. С задачей веселить участников, сближая их, справлялась прекрасно. Уже к концу первого круга посыпались многочисленные шуточки, предложения. Появились первые, пока еще не смелые, робкие кривляния. Неудивительно, с моими-то примерами для подражания и подначиванием. Получив от Ирдис задание второго круга, столь же волнуясь, опасаясь получать неприятный сюрприз, кто знает, что за монстры обитают в ее голове, ладно бы тараканы, твари привычные, родные, а вдруг золотые рыбки, пираньи или полярные лисы, развернул бумажку, кувшин для воды, со схематическим рисунком, облегченно выдохнул, расслабившись. Кажется, не все потеряно. Во втором круге Джонах все же сумел обломать ожидания возмездия Абры, а вот Рядин, получив от него записку, упустил свой шанс заработать очко. Слово «зеркало» оказалось выше его возможностей, заставив изрядно помучиться, впустую повеселив народ. После чего Джонах попал в окружение сразу двух враждебных, жаждущих реванша сил. Третий и четвертый круг ему придется тяжко. «Вижу, по глазам серьезно задумавшийся Абрей хищно, многообещающе улыбающегося Рядина. Этот засранец оказался достаточно толстокожим, или бессмертным, продолжая беззаботно ухмыляться, будучи уверенным в своих силах, и действительно, имел на это полное право, вполне легко и понятно показав заданное Рядином облако. Но тут, дети пустынь доказали, не стоило недооценивать их коварство. Меня внимательно слушал не только Джанах, не сговариваясь, одновременно, Абра начала подавать мне недвусмысленные жалобные послания, глазками Шрека, а Рядин сестре. В результате, четыре внезапно поглупевших Дари лишили слишком умного участника заслуженного очка. Это заговор. Негодяй, разорялся Джанах, безрезультатно пытаясь добиться сочувствия. У вас же одна шайка. Протяни руку дружбы соседу, и он протянет тебе в ответ, поучительно заметила ничуть не раскаивающаяся, довольная Абра. С благодарностью кивнув Эрдис, которая поддержала нас. Золотые слова, согласилась Эрдис, с намеком посмотрев на меня. Так выпьем же за это, ничуть не растерявшись, ответил почти на автомате. Чем больше в нас будет бултыхаться вина, тем больше придется выгнать из Дари пота, тренировками, чтобы вернуть ясность мышления, точность координации куда-то запропастившееся благоразумие. За меня закончил незаметно присоединившийся к образовавшейся толпе зрителей Демир Фальсин, с отеческой любовью глядя на дочь, которой тут не должно было находиться. Отец, стушевалась девушка, приветствуя родителя по всем правилам, после чего обернулась к Рядину за помощью. Тот пояснил Демиру, что это он пригласил Абру составить ему компанию, за что несет полную ответственность. Не вправе отчитывать Алмара за выставление себя в глупом, смешном виде, на потеху другим, Демир коротко и сухо попросил дочь больше обратить внимание на свое поведение, не позорив славных предков Фальсин. Для представления есть каста артистов, вот пусть они этими кривляниями и занимаются, а уважаемым Дари не к лицу. Если же хотим развлечься, пусть даже таким необычным образом, в кругу друзей, то лучше делать это на своей территории, дома, без посторонних. Вот в чем заключались его претензии, а не в самой забаве. Убедившись, что мы все поняли, ушел, чтобы не смущать дочь своим присутствием. После его слов почувствовали себя немного глупо, даже, отчасти пристыженными, будто занимались чем-то предосудительным. Но зато, повеселились от души, это да, дружно решили, доиграем как-нибудь потом, в другом месте, а то и правда, на корабле слишком много посторонних. Посидев еще часик, пообщавшись на разные темы, окончательно успокоились и затихли. С удобством устроившись на корме, бесцельно смотрели на однообразную пустыню, раскалившуюся на солнце, покрытую маревом горячего воздуха. Несколько тоскливые, унылые пейзажи. Не представляю, как местные тут живут. Хотя, в любой пустыне, степи или тундре, где, казалось бы, нет ничего интересного, всегда найдутся уникальные, природные заповедники, чудеса и красоты, от которых дух захватывает. Надо лишь знать, куда смотреть, и мир сразу заиграет яркими красками. А там, где не хватит сил у природы, всегда могут постараться руки мастеров, создавая свою красоту. Будь то храмы, мосты, парки или вырубленные прямо в невзрачных скалах города вроде той же Петры в Иордании. История человечества знаменита не только лишь бесконечными войнами, с тем самых пор, как первая обезьяна слезла с пальмы и взяла в руки палку, чтобы заставить работать вторую, но и строительством. Многие памятники архитектуры не то, что на века, на тысячелетия пережили своих создателей. Поэтому, надеюсь, когда-нибудь удастся увидеть что-нибудь подобное и здесь. Не на бегу, краем глаз издали, выполняя распоряжение загробного работодателя, а в качестве беззаботного, ворчливого туриста, жалующегося на навязчивых гидов, облезлых, обленившихся верблюдов, ровесников твоей бабушки и запрет на вывоз тапочек и халатов из отелей, под видом «Ой, не заметил, богатым буду». Устав от общения, Эрдис умудрилась достаточно гармонично вписаться в компанию, уже не вызывая такой настороженности, как вначале, откланившись, ушел к себе в каюту, отдохнуть, в тишине и относительной прохладе. Глаза начали болеть от слишком яркого света. Перед каютой, остановившись, внимательно осмотрелся по сторонам, особенно, присматриваясь к потолку, долго размышлял на тему, слишком уж вовремя появляется Эрдис, ну не сидит же она за углом, караулит. Я хоть и тот еще экзотический фрукт, который пока еще не распробован, а значит интересен, но не настолько же. Отгадка этого явления должна быть проста и логична. Нашел, обрадовался, приглядевшись к одной темной точке, в самом углу, за балкой, использовав Аюни не по назначению, в качестве стремянки, снял оттуда крохотное членистоногое насекомое, разглядывая которое, на раскрытой ладони, довольно улыбнулся, проведя поверх него второй, чутко прислушиваясь к ощущениям, нащупал искомое, тончайшие эфирные паутинки, тянущиеся куда-то вглубь корабля, не стал их обрывать, это какие-то неправильные паучки, и ткут они неправильную сеть, подумал про себя, бережно засунув паучка за пояс, предварительно оторвав ему все ножки, зашел в каюту, ничего не объясняя сопровождающим меня до Шунфальсин. Там, устроив полноценное знакомство с соседом, все как положено, предложил рассказать ему сказку. Кто же пьет вино молча и в одиночку? Обязательно нужен тост. Поскольку выпить мне хотелось уже давно, глотка пересохла еще час назад, повод нашелся сразу, за знакомство. Не зря же предусмотрительно прихватил с собой кувшинчик с вином из корзинки для пикника. Риадин не обеднеет. К слову, вино было жутко разбавлено, ибо пить крепленное, по жаре, на пустой желудок, в окружении детишек из аристократии, нам никто бы не позволил. Принюхавшись к благородному напитку, лизнув на пробу, назвал бы его гомеопатическим, с таким-то мизерным содержанием алкоголя. Вернемся к сказке, то есть тосту, настолько пошлому и откровенному, до зубовного скрежета, от желания немедленно бежать в туалет, что даже если бы у стен были уши, они бы уже горели, с множеством самых пикантных подробностей и частым употреблением одного и того же имени главной героини, Эльзы, произнесенной на русском языке. Сосед до конца не дослушал, в ужасе попросив меня заткнуться, предпочтя по мере возможности держаться от меня как можно дальше, обозвав всякими нехорошими словами. Ну и ладно, не для него же старался. Много позже, вернувшись к компании, специально зашел так, чтобы Ирдис меня не сразу увидела, со спины, перед этим, передав безногого паучка, завернутого в несколько слоев ткани, Дихи, попросив ее задержаться на полчасика внизу, возле моей каюты, тихонько, на ушко, сохранив этот предмет у себя, считая себя неполной дурой, Нурадин еще больше уверилась, что я такой же простой бродяга, как она барабанщица, с ловкостью, незаметно ощупав пальчиками сверток, определяя, что внутри, уверившись, что вокруг точно разворачиваются какие-то сложные интриги, в центре которых находился ее новый хозяин, отчего, такое ощущение, заметно воодушевилось, став смотреть на меня еще более преданно и восхищенно, как на шанс, пока не разобрал, чего именно, даже как-то неудобно перед ней стало, молча, низко поклонилась, сложив перед собой ладони, надеюсь, оправдаю ожидания, сам того хочу, мое появление для Ирдис сюрпризом не оказалось. Нет, удивление она сыграла достоверно, только обычно человек, пугаясь от неожиданности, непроизвольно вздрагивает, или как минимум резко оборачивается. Одну галочку в виртуальном вопроснике ставим. Паучков на корабле много. Прости, Эльза, если напугал, непринужденно извинился, проходя мимо, внимательно наблюдая за ее глазами. Есть попадание, на миг в них промелькнул целый калейдоскоп эмоций. Как не стыдно, иметь такое богатое воображение, барышня, если остальные не поняли, в чем дело, то слово, сказанное на русском, Ирдис определенно сопоставила со связанной с ним историей, примерив на себя, и это нас еще называют извращенцами. Впрочем, спустя секунду, спокойная как речная гладь, где раки на дне обгладывали чей-то труп, с непониманием уточнила, не дрогнувшей рукой заправив выбившуюся прядь волос за ухо. Кто, прости, юная красавица, Бахи Ирдис, конечно же. Тепло улыбнулся. Риадин, друг, ты, постарался плавно переключить внимание остальных на другую тему.